Глава 6. Хелли. Леденец-колечко. Приятно снова вернуться в дом Джоша. Мы разговариваем обо всем и ни о чем, взаимно избегая затруднительного положения, в которое сами себя поставили, что почти напоминает старые времена. Мы словно прежние Хелли и Джош, проводившие время вместе, с Мэдди и без нее, и никогда не устававшие друг от друга. Я все еще чувствую исходящий от него злость и стресс, но также чувствую игривость, которая всегда возникала между нами. Он подначивает меня, подшучивает, а после спрашивает о занятиях, недавно прочитанных книгах, и я практически забываю о том, что он станет моим фальшивым мужем. Все это продолжалось до того, как мы вышли на тропинку, ведущую к его дому, и парень остановился, выдернув свою руку из моей и серьезно на меня посмотрев. «Ты должна знать, что Дэймон знает о нас», — начинает он, и когда я удивленно смотрю в ответ, добавляет. «Я имею в виду о нашем соглашении, что все это между нами — выдумка». Я глубоко вдыхаю, задаваясь вопросом, почему из всех людей он рассказал именно ему. И все, что могу ответить, это «Окей». Слово «выдумка» заставляет слезы наворачиваться на глазах, но благодаря частой практике я сдерживаю их. Леви, вероятно, тоже что-то подозревает, учитывая, что он был вовлечен в мои происки с Торном. Но я ему ничего не рассказывал, и, скорее всего, он даже не станет спрашивать. Лэндон — мой друг и товарищ по команде, но я держу его в неведении, как и всех остальных, — рассказывает парень, и я киваю, понимая, что он прав, но все равно ненавидя это напоминание. Так что единственное, кто знает, — это я, ты, Мэдди и Дэймон, и, возможно, Леви, — твердо произносит он. Иного. Бездумно добавляю я, что заставляет парня резко замолчать и, нахмурившись, взглянуть на меня. Я закатываю глаза от его вида, потому что даже тот факт, что его собственная сестра теперь встречается с новой, не заставил Джоша хоть сколько-то проникнуться к капитану хоккейной команды. «Слушай, я знаю, что ты ненавидишь его, и я также знаю, что глубоко в душе ты понимаешь, насколько глупо ненавидеть его за ошибки ваших родителей. Но новые Мэдди теперь вместе, и тебе придется это принять». Он усмехается моему ответу. «А в каком месте я это не принимаю? Я женюсь на тебе только ради того, чтобы она могла быть с ним», бросает он хлесткие, словно пощечина слова. Я стараюсь не позволить им слишком сильно ударить по моему эго, учитывая все его напряжение и прочее, но все же не могу не съязвить. Какая награда для меня? Лицо Джоша смягчается в раскаянии, и парень спешит извиниться. «Хелс, прости. Ты знаешь, я не это имел в виду. Просто этот парень — придурок. Я не понимаю, что она в нем нашла». Я не утруждаю себя перечислением многих достоинств, которые не только Мэдди, но и половина девушек университета Фэрфилда видят в Нове Даркморе, и вместо этого просто смеюсь. Уверена, кто-то также задается вопросом, что я нашла в моем милом будущем муже, размышляю я в ответ, и он улыбается, качая головой. «Слушай, я говорю лишь, что между нами все должно выглядеть по-настоящему», умоляет парень, притягивая меня за руку и обвивая ее своей. И я стараюсь скрыть эффект, который он оказывает на меня, поэтому просто улыбаюсь и киваю. «Так что давай устроим шоу». Я протягиваю руку, указывая ему, чтобы парень шел вперед, и он медлит лишь пару секунд, а затем кивает, разворачивается и ведет нас тропой к его дому. Когда мы заходим, я готовлюсь к запаху потных спортсменов, но оказываюсь приятно удивлена ароматом свежести с ноткой цитрусовых. Я не первый раз здесь, но за исключением нескольких вечеринок, Джош ясно дал нам с Мэтс понять с момента нашего поступления, что это его место, и мы это уважали. Сейчас здесь чисто и прибрано, в отличие от тусовочных вечеров. Конечно, у двери брошена обувь, пара хоккейных сумок, но в остальном все аккуратно. Заходя, мы замечаем, что все соседи дома и заняты своими делами. Двое сидят на диване и играют в приставку, а третий подпевает наушником на кухне, пока готовит что-то в одиночестве. Но в один момент все замечают наше прибытие. «Питерс, ну наконец-то! Мужик, заходи и помоги мне надрать задницу Куперу, он...» Друг Джоша, насколько я знаю, Леви Джонс, затихает, увидев, что тот пришел не один. Леви переехал в Фэрфилд, когда Джош только перешел в старшую школу, и они легко подружились на почве любви к хоккею. Большинство людей ошибочно принимают их за лучших друзей, но Джош продолжает держать Леви на расстоянии вытянутой руки во многих вопросах, хоть они и достаточно близки. «Я знала Джоша еще задолго до того, как мы поступили в один университет, и теперь я даже не знаю, хорошо это или плохо». «Эй, Хелли, не ожидал тебя здесь увидеть», — добавляет парень, и его смущение только нарастает, когда он замечает наши переплетенные руки. Леви даже не успевает добавить что-то еще, потому что его слова привлекают внимание соседа, сидящего рядом. «О, мой бог! Джош привел домой девчонку! В этом году рождественские желания сбываются быстро!» — гремит Лэндон Купер, ставя игру на паузу, отбрасывая джойстик на стол перед собой и откровенно осматривая меня. «Ладно, ладно, вы, пара неандертальцев, не драматизируйте!» Начинает Джош, и его слова звучат буднично. Но я не упускаю из виду напряженный шаг, который он делает вперед, наполовину прижимая меня к себе. «Теперь вы будете видеть ее чаще, так что привыкайте», — говорит он парням. И несмотря на то, что его тело закрывает мне половину обзора, я все еще вижу их широко раскрытые глаза. «Черт, Питерс, я, конечно, знаю, что ты запрещаешь к ней прикасаться, но не думал, что это потому, что ты сам ее трахал». «Ах ты, пес!» Лэндон протягивает слова, встает с дивана и поднимает руку, чтобы отбить пять. «Следи за языком, Купер, или я сам за ним прослежу», — выплевывает Джош, заставляя обоих соседей с удивлением смотреть в ответ. «Я замечаю, что мы привлекли внимание Дэймона Форбса с кухни, но сейчас могу думать только о том, что сказал Лэндон. Я знаю, что ты запрещаешь к ней прикасаться. Что это значит, черт возьми?» Лэндон держит руки кверху, словно сдаваясь, и к нему присоединяется Леви. «Извини, чувак, мы просто не знали, что у тебя есть девушка». Осторожно подбирает слова Лэндон, отмечая защитную позу Джоша, стоящего передо мной, и я не могу не пожалеть его. «Она моя невеста. И каждый в этом доме будет относиться к ней с уважением». Джош стискивает зубы, не унимая своего гнева, и глаза Леви широко распахиваются. «Невеста?» — бормочет он, явно ошеломленный всей этой ситуацией, и я понимаю, что легенда начинает трещать по швам, поэтому мне приходится вмешаться. Я выхожу из-за Джоша, расправляю плечи и уверенно встаю рядом с ним. «Ты не должен быть так удивлен, Леви. Я имею в виду, сколько мы знакомы. Ты должен знать, что я чувствовала к Джошу». Говорю я со всей уверенностью, что на самом деле не так уж и сложно, учитывая, что это правда. Затем я прижимаюсь к парню и добавляю. «Мне пришлось просто подождать, пока этот придурок поймет, насколько я обалденная». Я коронно закатываю глаза, и Джош пропускает смешок, приобнимая меня за талию. «О, да! С каждой колкостью я влюбляюсь все больше», — саркастично протягивает он, приукрашивая ложь. «Не думай, что я не дам тебе по яйцам перед твоими дружками», — говорю я в ответ, и Леви с Лэндоном смеются. «Думаю, я тоже был идиотом», — признает Леви, снова оценивая нас глазами. И мне стоит усилий не съежиться под этим взглядом. Но, к счастью, второй друг разряжает обстановку. «Я знал, что ты извращенец, Питерс, но удары по яйцам? Серьезно?» Лэндон смеется, тряся головой, но я чувствую напряжение, нарастающее в Джоше, как будто только что раскрыли его секрет, однако продолжаю улыбаться. «Осторожнее, я не только ему могу навалять», — предупреждаю я его, вставая на защиту Джоша. И Лэндон прищуривается, но я держу удар. Джош делает один предупредительный шаг вперед, готовый вмешаться. Сила его хватки нарастает, но Лэндон закатывает глаза. «Фиг с ним!» — тянет он, шагает к дивану и берет контроллер, чтобы продолжить игру. «Ладно, Динь, пошли», — говорит мне Джош, подталкивая к выходу из гостиной в сторону кухни. Повернувшись, я замечаю, что Дэймон все еще смотрит на нас. Нож в его руке замер, пока парень оценивает ситуацию, развернувшуюся перед ним. Он все еще в наушниках, но гудение из них не доносится. Похоже, единственное, что он слушает сейчас, — это наши разговоры. В его глазах застыло выражение, которое я не могу расшифровать, но оно настолько напряженное, что заставляет меня дрожать в объятиях Джоша, пока парень подталкивает нас к нему. «Что у нас в меню?» — спрашивает Джош, отходя от меня, чтобы проверить ингредиенты. «О, куриная запеканка! Замечательно!» — добавляет он, отвечая на свой же вопрос, как будто не ожидая ответа от Дэймона, особенно учитывая то, что парень продолжает молча смотреть на меня. «Поскорее бы! Пахнет обалденно!» — продолжает Джош, не беспокоясь, что его друг не отвечает. «Нет!» Дэймон Форбс продолжает пялиться на меня, как будто его глаза способны выявить каждый секрет, который у меня когда-либо был. И это меня абсолютно нервирует. Мы не особо знакомы друг с другом, и я начинаю думать о той игре в «Правда или вымысел» несколько недель назад с остальными его товарищами по команде. Александр Рейн вызвал меня поцеловать Арчера, что было лишь слегка неловко, учитывая, что мы в одном классе по экономике. И все же мне запомнился не поцелуй, а реакция Дэймона на него. Он не сказал ничего, как и сейчас, но смотрел так, будто ему и нравится, и не нравится увиденное одновременно. Я все еще чувствую этот взгляд Дэймона, несмотря на то, что он смотрел на Арчера, а не на меня. И задаюсь вопросом, есть ли у него свои собственные секреты, которые можно раскрыть. «Ладно, нам еще свадьбу планировать». Джош отрывает меня от мыслей, и я замечаю, как Дэймон наконец поворачивается в его сторону, бросая понимающий взгляд. Мы уходим с кухни и поднимаемся по лестнице, и я чувствую, что парень все еще следит за каждым нашим шагом. Кажется, я не до конца обдумала идею прийти сюда, потому что когда мы доходим до комнаты Джоша, и он толкает дверь, я понимаю, что напрягаюсь. Я слишком давно не была в его комнате, и несмотря на то, что согласилась выйти за него замуж, все это довольно странно. Конечно, я привыкла к нему в моем пространстве. Он часто бывает у нас дома и часто оказывается в моей комнате по разным причинам, но с тех пор, как его отец завел интрижку, он всегда держал свое личное пространство в тайне. Я чувствую, словно вхожу в Нарнию, и не могу удержаться от разглядывания всего вокруг. Его комната все такая же чистая и аккуратная, как была в детстве, что подтверждает, что он по-прежнему помешан на чистоте. И это заставляет меня улыбнуться. Кровать заправлена, занавески расправлены, на столе прибрано, на полу не валяются вещи, и я закатываю глаза, когда вижу, что он все еще держит контрольный список на доске для заметок, хотя высмеивает мои. Я прохожусь по всей комнате, исследуя каждую вещь, на которой останавливается взгляд, и улыбаюсь, видя полку с рамочками для фотографий. Островок нежности в его холодном и опрятном мире. В первой рамке их с Мэдди детская фотография. Но мое внимание привлекает вторая. Не только потому, что на фото я, но еще и потому, что я видела это фото раньше. Я спала с ним под подушкой в тот период, когда была влюблена сильнее всего, но не знала, что существует и эта копия. Эта фотография была сделана на моем выпускном. Мы с Мэдди были красиво одеты, и она заставила Джоша сфотографироваться с нами. Он встал во весь рост между нами, и я до сих пор чувствую прикосновение его руки на своей коже, как будто это было вчера. Получив свой экземпляр фотографии, я обрезала ее так, чтобы остались только мы с Джошем, и фантазии, которые я строила о том вечере, до сих пор крутятся у меня в голове перед сном. Разумеется, я спрятала фотографию далеко в ящик, когда съехалась с Мэдди, но вот я снова вижу ее и улыбаюсь. Когда я поворачиваюсь к Джошу, то по его взгляду из угла, ожидающему каких-либо комментариев, понимая, что разглядывала комнату, кажется, слишком долго. Чувствую себя одновременно незащищенной и напряженной. Я не даю никаких оценок, и вместо этого говорю: «Так что случилось с Дэймоном?» «Что ты имеешь в виду?» Мой вопрос полностью сбил парня с толку, и тот мгновенно нахмурился, не понимая, о чем я говорю. «Но он выглядел таким напряженным, даже пугающим», пожимаю я плечами, особо не зная, как объяснить Джошу, что я имею в виду, но парень уже трясет головой. «Он не страшный, он особенный, непонятный». Взгляд Джоша на секунду переносится на наше фото у меня за плечом, а затем снова возвращается ко мне, в то время как он подходит ближе. «Дэймон Форбс — один из лучших людей, кого я когда-либо встречал. Тебе нужно просто узнать его ближе». Я киваю, понимая, что если Джош ручается за него, то я могу ему верить, и, опьянённая этой близостью, отхожу в сторону, чтобы сесть на край кровати. «Так какие у нас планы на свадьбу?» — произношу я, прочистив горло, делая вид, что все как всегда. И Джош поворачивается ко мне, полный удивления. «Хелли, ты и так делаешь мне настолько большое одолжение, что я вряд ли когда-либо смогу с тобой рассчитаться. Поэтому, пожалуйста, не волнуйся ни о чем. Я совсем разберусь. С местом, с кольцами и прочим. Просто оставь это мне», отвечает парень, подходя к своему столу на другом конце комнаты. И, говоря о кольцах, добавляет он, выдвигая ящик и доставая бархатную коробочку. Он снова направляется к тому месту, где я сижу, и, возвышаясь надо мной во весь рост, протягивает ее мне. «Это тебе». Я знаю, что внутри, и была бы совсем дурой, если бы не понимала, что скрывает маленькая черная бархатная коробка, даже если бы мы не были обручены. Но я все же не могу заставить себя взять ее. Не сейчас, когда руки трясутся настолько, что я наверняка ее уроню. Еще раз, я не глупая. Я знала, что он подарит мне кольцо, но особо не обдумывала этот момент и то, каково будет ходить с его фиктивной претензией на своем пальце. Я бросаю взгляд на парня, и, удивленно глядя на меня в ответ, он мурлычет: «Мне снова нужно встать на колено, чтобы ты его приняла. Я знаю, как тебе это нравится». Я усмехаюсь ему в лицо, собираюсь силами и медленно протягиваю руку, чтобы забрать коробочку. Он не отходит, как я того ожидала, даже когда я беру ее. Вместо этого он пристально наблюдает за мной в то время, как я открываю коробку. И мне является самое красивое украшение, которое я когда-либо видела. Не знаю, чего я ожидала от помолвочного кольца, но оно выглядит так, словно Джош забрался ко мне в мысли и подобрал самый идеальный дизайн по всем моим пожеланиям. В центре находится большой овальный бриллиант, украшенный зелеными сапфировыми лепестками по бокам, и все это на сияющем платиновом кольце. Настолько просто и элегантно, что у меня перехватывает дыхание. «Даже не знаю, что сказать», — откровенно произношу я, боясь показаться слишком эмоциональной. «Оно настолько красивое, прямо как настоящее», — добавляю шепотом, все еще просто пялись на украшение. И, к моему удивлению, парень вдруг встает на колено передо мной. «Не обижай, Хелли. Разумеется, оно настоящее», — рявкает он, закатывая глаза при мысли о фальшивом кольце для фиктивной помолвки, но я все еще молчу. «Понимаю, это не леденец, но как только я увидел его, то сразу подумал о тебе», — невинно произносит Джош, не понимая, как заставляет колотиться сердце и так бьющееся только ради него. «Это как динь-динь от мира колец», — — смеется парень, забирая у меня коробочку и вынимая из нее украшение. «Настоящее кольцо с тремя настоящими, очень большими драгоценными камнями». Затем он берет мою левую руку и медленно надевает его на то место, где оно будет находиться неопределенное количество времени. Похоже, что эта мысль находит отклик в нас обоих, потому что мы вместе глядим на кольцо еще несколько секунд, а затем, когда наши взгляды сталкиваются, между нами словно что-то меняется. Как будто этот жест и эта ложь меняют все. Я вижу в его взгляде отголоски того дня, когда он пытался поцеловать меня на камне, а я его столкнула. «Ладно, раз ты разбираешься со свадебными приготовлениями, тогда давай поговорим о твоем отце», — выпаливаю я, пытаясь дышать глубоко и притворно-небрежно прохаживаюсь по его комнате. Я игнорирую вздох, который издает парень, снова поднимаясь на ноги, но чувствую расползающийся холод еще до того, как он отвечает. «Я разберусь с отцом. Доверь это мне». Слова, которые я слышала уже сотню раз, и с каждым разом они звучат все менее убедительно. «Нет», — спокойно заявляю я и снова поворачиваюсь к парню, который вопрошающе смотрит на меня. «Ты все правильно услышал. Я сказала «нет». Хоть кто-то осмелился сказать «нет» золотому мальчику. Я небрежно бросаю это семейное прозвище и немного жалею об этом, заметив, как парень содрогнулся, но тем не менее продолжаю. «Теперь я при делах, Джошуа. Хочешь ты этого или нет? Ты сам меня в это втянул, так что позволь мне помочь», — уговариваю я, подходя ближе к парню и делая вид, будто не чувствую веса его кольца на моем пальце. «Прошу не как твоя почти что жена, а как друг», добавляя, используя название, которое не решалось произнести много лет. Джош смотрит на меня, анализируя каждое сказанное слово, а затем вздыхает. «Ты знаешь, что ты заноза в моей заднице? И все же ты все еще хочешь жениться на мне, поэтому звучит так, словно это ты, проблема скорее для меня». Палю я в ответ, и парень, сидящий на кровати, смеется, жестом предлагая сесть на стул у его стола. «Думаю, мы оба не можем отрицать тот факт, что мой отец — мудак», — начинает он, и я молча соглашаюсь. «Джош знает, насколько плохо я отношусь к Хьюго Питерсу. Так что я много лет следил за ним в надежде нарыть хоть что-то, и, кажется, мне это удалось». Мой интерес полностью прикован к его словам, потому что кому и надо раздать пару пинков, так это мэру. «Что ты нашел?» «Я пока не уверен. Несколькими неделями ранее, когда я пришел в его офис, чтобы предложить свою кандидатуру вместо сестры, я слышал, как он говорил что-то о заключении новых сделок, даже если ему придется ждать возврата своих инвестиций. Я заметил несколько бумаг из офшорных счетов на его столе, но не успел разглядеть их поближе, потому что вошел отец. Поняв, что без помощи здесь не обойтись, я искал, пока мне не дали конкретное имя». С этими словами Джош откидывается назад, достает из кармана лист бумаги и протягивает его мне. «Линкольн Блэквелл?» — громко читаю я, но имя не кажется знакомым. «Кто это?» Спрашиваю, возвращаясь взглядом к парню, но он пожимает плечами. «Ну, в целом, это чувак, который может накопать и устроить любое говно. Он работает в Black Hallows и встречается лично, только если считает тебя достойным. Я бы сказала, Джош почти впечатлен им и его репутацией, и мне интересно, завидует ли он этому факту. А ты достоин?» Спрашиваю я, не шутя, но он все равно улыбается. Встает, подходит к тому месту, где я сижу, поворачивает стул и наклоняется рядом со мной, чтобы открыть свой ноутбук. «Давай посмотрим». Я игнорирую его обволакивающий аромат, тепло руки, прижатой к моей, и наблюдаю, как он открывает пустое сообщение и пишет краткий запрос об услуге, а затем отправляет его по адресу, указанному на листке. «Что теперь?» — спрашиваю я и чувствую пожимание плечами в ответ. «Теперь будем ждать».